По случаю 5-летия исторического визита великого Ким Чен Ира в сибирские и дальневосточные регионы Российской Федерации, газета «Телепорт» с 17 августа поместила статью руководителя Тынского кружка по изучению кимрсенизма и кимчинеризма Геннадия Астахова. Газета поместила фотографию Ким Чен Ира.